Глава 8. Главный зал Академии целителей поражал размерами. Потолок терялся в полумраке, массивные колонны убегали капителями в темноту, и только в центре, на маленькой, освещенной магическими светильниками площадке, стояли студенты с разноцветными значками на одежде. От двери они казались совсем невысокими, словно группа детского сада собралась вокруг ректора, стоящего на небольшой кафедре. «Как это построили?» — удивилась Маша, переводя дыхание и задирая голову к исчезающему в темноте потолку. Она не представляла, как почти в Средневековье можно создать такое. Огромнейший зал с тремя кольцевыми рядами колонн, держащими куполообразную крышу. «Магией», — пожал плечами Зардан. «Насколько я знаю, первая дюжина магистров 3 года кастовала заклинания, чтобы потом за месяц заложить фундамент и возвести защитную стену. Прочие работы велись уже под прикрытием стены. Но в ворота каждый день заезжали телеги, груженные камнем, деревом, песком и железом еще несколько лет. Говорят, Академия сама себя восстанавливает, если есть материал и магия». Девушка недоверчиво потрогала стену. Шероховатый камень с выбитым узором казался теплым, и пальцы немного защипало, как от погружения в горячую воду. Миг, и все прекратилось. Зато внезапно до них донесся недовольный голос ректора. «Все собрались. Кто там еще у двери топчется?» Пришлось ускориться и под осуждающими взглядами других первокурсников занять места в последнем ряду легких складных стульев. Ректор коротко поздравил студентов с поступлением в Академию целителей и сообщил, что каждый должен выучить правила, царящие на территории. «Академия целителей является суверенной территорией, не подотчетной ни одному королевству. Так постановили ее основатели. Около 1000 лет назад они выкупили кусок пустоши у 4 государств и основали нашу академию. Лекари не имеют расы, нации или родни. Их призвание — лечить. Пока вы учитесь, вы все несмышленные дети, отданные под опеку преподавателям. Даже если вы древний эльф и вам 1000 лет. После этих слов из угла эльфийских див плеснуло холодом, но ректор не обратил на это внимания. «За пределы Академии вы сможете выйти, только получив диплом. Хотя бы диплом об окончании курсов травниц или аптекарей. Иначе никак. Но не думайте, что будете жить на территории и ничего не делать сколько угодно. Лентяев и дураков мы не держим». Дроу сделал паузу. «Мы украшаем ими стену». По рядам студентов прошла дрожь. Маша слушала речь и ностальгически вспоминала свое первое поступление в медакадемию. Высокий купол со змеей и чашей, зимний сад, лаборатории. Она так погрузилась в воспоминания, что чуть не отмахнулась от подлетевшей книжки в простеньком вишневом переплете, но все же успела поймать. На обложке было выведено на нескольких языках «Правила Академии целителей для учащихся». Землянка перебрала листы и удивилась. Книжица была написана минимум на 5 языках, и все их она понимала. «Ай да Лэр Ларинен». Кажется, папенька Эдана не зря устроил ей головную боль. Она не только понимает самые распространенные языки этого мира, но и читает на них. Между тем ректор завершил свою речь словами. «И помните, волей основателей наша Академия — практически живое существо. Не ковыряйте стены, не пинайте двери, не кидайте камнями в окна. Она может вам отомстить. С этим напутствием Дроу ушел в портал, а перед толпой растерянных студентов появились преподаватели с табличками в руках. Травники, зельевары, аптекари, боевые лекари. Для понимания каждая табличка сопровождалась звездой нужного цвета. Студенты потекли ручейками в порталы, открытые магистрами. И только Мария не знала, куда идти. Когда же ушли почти все, вернулся ректор с табличкой «Мария Мирошниченко». Вздохнув с облегчением, девушка подошла к нему. Шаг в портал, словно в дверной проем, затянутый невидимой пленкой. И вот они с Зарданом в роскошном кабинете. «Присаживайтесь». Дерридан Морден указал девушке на уютное кресло, а сам подошел к ее телохранителю. Они обменялись какими-то знаками, после чего ректор нахмурился и сел за свой стол. «Итак, Мария, в связи с тем, что вы получили сразу 5 значков, для вас будет разработана индивидуальная программа обучения. Но для начала мне нужно знать, где вы жили, чему учились и почему вас сохраняет мой племянник». Маша тяжело вздохнула, бросила взгляд на застывшего статуя Заордана и коротко поведала о своем попаданстве, о том, что она уже училась на лекаря и даже работала, но прежде не владела магией. Ректор слушал очень внимательно и делал пометки в тетради. Потом задумался и сказал: «Значит, вы уже закончили обучение и по человеческому счету старше большей части наших учеников, однако совершенно не владеете своей магией. Я бы все-таки рекомендовал вам присоединиться к группе студентов-людей, поступивших на факультет общего целительства. У них такой же тип магии. Вам будет проще освоить начало. А дополнительные занятия по другим дисциплинам мы вам устроим во второй половине дня». Маша вздохнула и согласилась. Она понимала, что в отрыве от коллектива жить в академии 5-7 лет ей будет просто скучно. А еще именно в группе легче усваиваются знания. Увидишь, как кто-то ошибся 3-4 раза, и поймешь, как надо. В общем, отказываться она не стала, и ректор тотчас отвел ее на первую лекцию к очаровательной эльфийке в белой мантии. Та приветливо улыбнулась, кивнула и указала на пустую первую парту. «Прошу сюда, студентка Мария, вы вовремя. Итак, еще раз напоминаю. Я декан факультета общего исцеления Лера Делиран. Все теоретические занятия будут проходить в этой аудитории. Практика в самых разных местах, в том числе в нашей академической больнице. Начнем перекличку». Маша немного удивилась тому, что преподаватель только-только начал перекличку, но Заордан подсунул ей записку. «Сначала студентам устроили экскурсию по факультету». Девушка кивнула и осторожно повернулась, чтобы увидеть тех, с кем ей придется учиться. Ректор оказался прав. На общее целительство поступило немало людей. Зачитав весь список, Лера Делиран разделила поток на группы — люди, эльфы и все остальные. «Этими группами вы будете посещать занятия по магическому исцелению, лекции по анатомии, физиологии, терапии и прочим теоретическим наукам у вас будут общими. Различаются только теория и практика магии. Запомните свои группы и замечайте отметки в расписании. А сейчас открываем тетради. Первая лекция по моему предмету называется «Анатомическое строение человека». Маша икнула. Кажется, в этой академии не собирались долго раскачиваться. Впрочем, лекция ей понравилась и даже оказалась полезной. Эльфийка развернула фантом скелета человека в полный рост, чем шокировала половину присутствующих. Затем скучающим тоном объявила, что в теле взрослого человека 206 костей, и ученикам нужно будет выучить название каждой на родном языке, а лучше на всех 5 принятых в академии. Среди людей раздался потрясенный шорох, и Лера Делиран поспешила успокоить тех, кто не отличался грамотностью. После лекции у каждого в комнате появится пособие — скелет-фантом. Он будет полупрозрачным, и поначалу все его кости будут называть себя сами на 5 языках, едва вы к ним прикоснетесь. Запоминайте, потом кости замолчат, но обретут материальность, если вы прикоснетесь и назовете кость правильно. За костями последуют прочие системы и органы. К концу обучения у вас должен получиться полноценный человек с костями, мышцами, нервной и сосудистой системой, с внутренними органами и кожными покровами. Если вы все выучили хорошо, к третьему курсу у вас появится идеальное анатомическое пособие для занятий. Маша подняла руку. «Слушаю вас, студентка Мария», — откликнулась эльфийка. «А какого пола будет пособие? Все же в строении мужчин и женщин есть существенное различие?» «Очень верный вопрос», — одобрительно улыбнулась ректор. «Для девушек мы приготовили фантомы женского пола, для мужчин — мужского. Во время лекции ими можно будет меняться, чтобы в подробностях изучить детали. На экзамене будут предоставлены 2 фантома разного пола». Маша кивнула и с интересом уставилась на фантом. После костей по нему разбежались ниточки нервной системы, кровеносной, лимфатической. Потом неспешно наросли мышцы, кожа, волосы. Несколько минут, и перед студентами встал крепкого сложения мужчина во всей красе. Девушки заойкали, покраснели. Мужчины ухмылялись, очевидно, проводя сравнение. Преподавательница же оставила фантом стоять, жестом переключившись с анатомии на врачебную этику. «У вас будут отдельные занятия по лекарскому праву, но я уже сейчас должна вам сказать. Привыкайте. Люди, эльфы, русалки, сельфиды, гномы — все болеют, потеют, неприятно пахнут и странно выглядят без одежды. Целитель умеет видеть человека без покрова, даже когда он одет. «Это как?» — выкрикнул кто-то с задних парт. «Просто», — легко улыбнулась эльфийка. «Взгляните на мой фантом. Он взят с реального человека. Когда он гол, что вы можете о нем сказать?» «Некрасивый», — фыркнула эльфиечка за спиной Маши. «Крепкий», — добавил парень, сидящий на соседнем ряду. «Не старый», — неуверенно проговорила человеческая девушка самого забитого вида. «Здоров!» — снова крикнул кто-то сзади. «Все верно», — кивнула преподавательница. «А так?» Она махнула рукой, и на лице мужчины выросла неопрятная борода, руки покрылись мозолями, ногти потемнели, тело укрылось лохмотьями, а ноги украсили какие-то рваные опорки. В довершение всего на голове появилась войлочная шляпа самого отвратительного вида. «Что вы можете сказать об этом человеке теперь?» — доброжелательно переспросила Лера Делиран. «Крестьянин!» — с легким отвращением крикнул кто-то. «Фу!» — донесся девичий голосок из эльфийской стайки. «Скорее всего, он воняет!» Опять вмешался невидимый шутник. «Здоров или болен?» — — уточнила преподавательница. «Да кто его знает в этих тряпках?» — фыркнул парень с третьей парты. «А теперь?» — эльфийка взмахнула рукой, и тряпки и борода исчезли, а на их месте отросли камзол с богатой вышивкой, цепь с гербом, берет с пучком перьев, укороченные штаны, чулки и башмаки с пряжками. «А он ничего так», — хихикнула девушка в аккуратном городском платье. «Барон Новак?» — изумился кто-то. «Дворянин позволил лепить с себя фантом?» — возмутился еще кто-то, и человеческая часть аудитории зашумела. Эльфийка строго глянула. «Тихо!» — махнула рукой, и фантом снова обнажился. Тело фантома не менялось, только внешние атрибуты. «Этим зрелищем я хотела показать, что для лекаря все пациенты равны. И крестьянин, и дворянин. Потому что у них у всех есть тела. Обычные человеческие тела, подверженные болезням. И если вы этого не поймете, толкового целителя из вас не выйдет».